Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Давненько я не подавал объявление на сайт бюро находок о потере чего-нибудь. И вы мне часто пишете, что давай там подавай объявление, поугараем с каких-нибудь разводил. В общем, давайте подадим объявление, что я потерял кошелек, документы в нем были, ну там водительское удостоверение, карточки различные, деньги. И проверим, зондируют ли мошенники эти сайты до сих пор, или все-таки они поумерили свой пыл. Ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать одну классную игру War Thunder. Это драйвовый онлайн-экшен про военную технику. Взрывай самолеты, взрывай танки, взрывай корабли и вертолеты. Можешь даже сломать деревенский сортир чертовой соседской бабки. Прокачивай управляемые ракеты и тепловизоры. Изменяй самолеты и корабли крутыми скинами, чтобы другие завидовали. И выкручивай топовый графон на максимум, просто потому что можешь. Здесь даже есть анимешный вертолет. Участвуй в замесах на всей земле от времен Второй мировой до Холодной войны и современности. Прокатись на Т-80 по всему миру, от песчаного африканского ада до родных березок и Аляски. War Thunder, топовый графон и продвинутая физика. Можешь ломать стены, избушки и вообще все, что тебе не нравится. Сбивай вертолеты из танка, отправляй на дно огромные крейсеры. Устрой настоящую войну. Играй в War Thunder сам или вместе с друзьями, выполняй достижения и получай крутые награды ежедневно. В общем, друзья, качаем War Thunder бесплатно по ссылке в описании к видео и хватаем козырные бонусы для легкого нагиба. Алло. Здорово. Привет. А кто это? Иван? Да. Ты как, документы думаешь забирать свои, нет? Думаю забирать документы. А вы что, нашли документы мои? Портмоне у тебя был украден. Да я не понял, честно говоря, украли его или оно у меня выскочило. У меня такое ощущение, что я зацепился за чего-то, когда из автобуса выходил. Что его выскочили у тебя? Заявление уже успел написать полиции? Нет, я никуда, я на работе. Я вот вышел и на работу шел, обнаружил, что нету. Что, простите? Ты владелец документа, содержи, но мне скажи, чтобы я понимал, что я владелец. У меня там две карточки пластиковые, Сбербанк и Тинькофф, оба на мое имя, карты обе. Водительское удостоверение на мое имя, и деньги там были где-то 6400, 6500. Но денег уже нету давно. Нету денег? Насколько я знаю, ну нету. Откуда портмоне мое-то? Откуда? Как оно к вам? У меня пиджаки знакомые двигаются на район, дергают барсетки машин. Так, в карман лопатники. Тебя лопатник вытащили. Просто. Украли в автобусе, залезли, да? Да. Ну, да, вообще да. Аферюги. Ну, это... Ну, короче, там... Пластиковые карты-то там целые, по водительскому удостоверению, все на месте, да? Все целое, все, только денег нет. Блин, фигово, что денег-то нет, у меня до зарплаты еще долго. А как же забрать мне, а? Где? 3000 устраивают, где-то там везде, я на машине. 3000. Ну, я сейчас спрошу на работе, блин, Серега, есть 3000 до завтра? Найдем. Найдете? Только две. Две. Блин, две вот говорит, найдет. Три не может дать. Что, блин, что-то плохо очень слышу. Алло. Да. Алло. Тут связь пропадает. Алло. Да. Да я не бросил, связь что-то оборвалась. Я алло, и не слышу вас. Ты где находишься-то? Я нахожусь рядом? Недалеко от памятника Славы, в троллейбусном депо я работаю монтёром. Ну вот я здесь не просто. Давай, где там, вот памятник, там магазин есть круглосуточный. Вот есть магазин продуктовый? Блин, да там какой-то на углу торговый центр небольшой. Я, честно говоря, внутрь ни разу не заходил. Давай. Я не знаю, есть там продукты, давай, нет. Давай, трубку не ложь на связь, будь бы. Сейчас трубку не ложить. Да я сейчас не могу с работы уйти. У меня троллейбус стоит, мне надо предохранители поменять. Я смогу выйти где-то через час только. Отпросись. Так он на линию ему выходить. Меня сейчас уволят, отпросить. Он заехал, как бы, ну ты понимаешь, что такое сломал троллейбус. Его надо быстрее, чтобы он выехал. Я только смогу через час, я раньше не смогу никак. Вот мне тут на час давай, работы давай, примерно. Через час. Давай тогда я на маршрутку, то, что там выезжают, там по серому маршрут выезжает, там. Потом... Блин, вас очень плохо слышно. Что вы говорите? Я говорю, на маршрут, а я сам выдвигаюсь. Угу. Я просто такси работаю. Понял. Как освободишься, на этот номер наберешь. Если что, тебе может еще приятель мой позвонить. А, все, давайте. Как вас зовут? Меня Андрей зовут. Андрей. В общем, давайте. Это да-да, я как сейчас выпускаю его с бокса и сразу вам набираю. Мне где-то идти давай, минут давай. 15 до все, этого давай. Угла. Да все, все, давай. Давайте, ага, до встречи, спасибо. Так, ну все, подъехали мы к памятнику. А у него занято уже. Ну где ты? Смотри, я... Я вот стою прям под вывеской «Шатура мебель», припарковался. Ну-ка, выйди на улицу ко входу, подойди. Сейчас, выхожу. Чтобы давай. Я тебя увидел. Выхожу. На связи, иди трубку не ложь, давай. Все, правда. Все, выхожу. Трубку не ложь, ну. Это ты на машине сейчас вылазишь, да? Алло. Алло. Алло. Алло. Да, да. Да, да, да, вот я иду прямо. О, тут 20 метров. Заходи в магазин, вовнутрь заходи. На связи будет трубку, не ложь. Тут смотри, короче, магазинов много. Какой именно? Какой тебе удобнее? Где терминал есть, сотовую связь оплачивать. Давай туда зайдем. Так. Я тебе в руки брать не буду, при мне будешь оплачивать сейчас. А тут смотри, Билайн есть. Есть. Я вижу, вижу, где ты стоишь, вижу, вижу. Есть Билайн. Есть Мегафон. Давай вот в этот зайдем, посмотрим, есть терминал. Давай в этот зайдем, посмотрим, есть терминал. Я вижу. Понял, понял, да, иду. Так, а где вход-то? Я не пойму. Есть терминал оплаты сотовой связи? Сейчас заходим. Здрасте, а терминал оплаты работает? Так, вот терминал, да, билайновский. Ну, платежи нажимай на нем сразу. Платежи. Да, а вы заходите сейчас. Сюда. Я сейчас зайду, сейчас наберешь номер, ставишь деньги, скажешь, сколько зачислений. Я тебе дам документы, при мне нажмешь кнопку оплатить. Так, а тут платежи нету. Тут сразу есть, это есть. Сотовая связь. Мобильная связь. Ну, мобильная Билайн. Связь. Билайн. Билайн. 967. Билайн. 8. Плюс 7. 967. Угу. 77. 77. Алло. Алло. Да, да. 77. По телефону номер, посмотри, 77-46. Так, 77-534. Вот. 21. Ага. Так. Далее нажимай. Далее. Проверка данных идет. Так, о чем я не понял? Подожди, Тань, машинка сиди. Деньги вставлять, скажи, сколько зачислений оплатить, не нажимай, оплатить при мне нажми. Так я деньги еще не. Так я деньги еще не снял. Я же тебе сказал, деньги снимай. Так я вот только подъехал, позвонил, говорю, зайдем. Ну, снимай деньги. Так снимай тут, деньги. Тут нету этого Сбербанка, тут надо заходить в другое место. Ну а как мне быть-то? Да давайте, знаете, как сделаем, я это, сейчас подходите ко мне, я вам со Сбербанк онлайн в личный кабинет зайду. Нет, и переведу. Нет, Сбербанк онлайн мне не пойдет. Почему? Потому что я не сниму, ты же мне не карту оплачиваешь, а мобильный номер телефона будешь оплачивать, а я без чека не сниму денег, зачем мне они нужны? Кстати, по телефону что разговаривают. А, типа без нужен, чека, нужен чек из терминала, да? Да. А я электронный, электронный чек же будет о переводе. Заходи, при мне заходи в Сбербанк онлайн. Ну, подходите, давайте ко мне, я зайду, да. Сбербанк, я выхожу с машины, я с женой сижу. Сбербанк онлайн, заходите. Я слышал, вы сказали, что вы уже вышли, попрощались, ну, с Таней. Ну, Сбербанк онлайн, я же тебе говорю, заходи. Сейчас, секунду. Чтоб мне тоже гарантии были, мне проблемы не нужны. Просто, ну, сам понимаешь, ты взрослый. Угу. Мобильная связь. Сбербанк онлайн. А, как, а какие проблемы-то? Ну, я не знаю. Писал ты, не писал. Что писал? А, заявление. Заявление писал. А вы где? Писал, я вас не вижу. Сейчас я подойду. Я в машине сижу с женой сейчас. На данное время. Так я слышал, вы сказали машине, что я вышел уже. Не, я зашел назад. Я привык. Зашел назад в машинке. А, я понял. Так. Сбербанк онлайн. Зашел, да. Ну. 967. 8-967. Угу. 77. 77. Ну, дальше там нужен у тебя. Ну, есть. Так я в этом, в меню Сбербанка, как я могу и там сразу быть. Понял тебя, все. Сейчас я тебе вот так продиктую. 967, ну, 77 набрал? Да, 77. 53. 53. 421. Блин, что-то назад нажал, давайте заново. Случайно назад нажал тут телефон. Да сбросил, или сам, или сбросилось. Что-то, алло, да что-то оборвалось, секунду. Оборвалось чего-то. Я говорю, случайно, случайно назад нажал, блин, не ту кнопку, вышел из меню. Давайте заново. 967. Дальше. 77. 967, 77, 53, 421. 55-431. Ага. 421. А, 421. 421. 8-967, 775, 54-21. Нет. 967, угу. 77, 53, 421. А, 53-421. Во. 967, 775, 34-21. Ага. Так, давай. Далее, ага. Сумму вводи. Сумма 3000. Да. Ага. Только это, так. Скриншот об оплате будет, нет у тебя? Да вы подходите, я при вас сейчас нажму оплатить. Не, а скриншот об оплате ты мне как, перекинешь в смысле? Так мы сейчас вместе перекинем. Ну все, давай, оплачу. Ну давай, заходи, так я нажму при тебе оплатить. Чего я подхожу, оплачу? Нет, вместе, я пока вы не подойдете за спортмана, я нажимать не буду. Я тебе еще раз говорю, не будешь оплачивать, я уеду, мне вообще без разницы, я с тобой не буду упрашивать. Тебе, да я вас прошу, ну давайте вместе нажмем, пожалуйста. Без скриншота об оплате я денег не сниму, ты мне, блядь, не карту оплачиваешь, а мобильный номер телефона. Скриншот ну, мне 100% нужен. Так я его при вас сделаю. Оплату производи, не выходи на улицу. Можете хотя бы мне с тротуара рукой помахать, выйти? Я вот смотрю, я не вижу никакой выходи, машины. Выходи, я тебе говорю, выходи, я тебе скажу, какой машине, блядь, подойти. Ну, давайте, куда оплату выходить? Оплату производи. Нет, я пока вас увижу, платить не буду. Короче, поехал я. Куда? Так же, давай, поехал, удачи. Да куда не едь, подожди. Алло. Я говорю, оплату производи, чтоб я видел. Скриншот об оплате так не я будет. При вас без ее скриншота. Сделаю. При вас ты, сделаю я оплату. Я тебе говорю. Я что? Же еще раз тебе говорю. Ты можешь заблокировать этот платеж. Пойти в милицию, написать заявление. Чтоб меня ночью забрали, что ли, даже в кровати жены, что ли. Так в чем я сложность говорю, подойти? Оплату. Вы отдаете документы, я переведу деньги. Я тебе деньги. Говорю, я отдаю документы, чтоб у меня была гарантия. И у тебя. А у меня какая гарантия? Ты можешь отменить этот платеж, заблокировать этот платеж. Нет, сбербанкские платежи не отменяются. Я тебе еще раз говорю, я не играться не собираюсь и унижаться перед тобой тоже. Захочешь забрать, позвонишь. А в чем унижение? Давай, это? Я там поехал. Давай, подходите, я жму оплатить. Я говорю, оплатить. Нажимай, чтобы у меня была гарантия, у тебя гарантия. Оплатить, нет, нажимай. Я не буду нажимать, пока вы не подойдете. Давай договоримся так. Как? 1500 при мне перевод, чтобы у меня была гарантия. У меня где гарантия? Ну давайте вот так, 1500 сейчас перевожу, а да, 1500... Полторы тысячи, да. Не, а 1500 я сверну в трубочку и вставлю в жопу тебе, давай так. Кого? Кого? 1500, говорю, в трубочку сворачиваю и в жопу тебе вставляю. А, ты меня хуй сосать можешь, дура ебаный. Ты дурак, что ли? Дура это ты. Ты скажи, много людей сегодня обманул, нет? Много сегодня обманул. А сколько? Ты что, опять записываешь? Что? Проститутка, ты никак не угомонишься? Я всегда записываю таких придурков, как ты. О, тебя мама когда рожала, не раз об стол уехала. С чего ты решил? А? С чего ты взял? Я твоей мамке созванивался, она говорит, сынок, долбёк. Говорит, пишет, в YouTube выкидывает, говорит, когда-нибудь ему жопу разорвут. Я говорю, да ладно, плава, ты чё? Ну давай, расскажи, как ты это сделаешь. А то таких давай, вот пугают давай, много, а понтов нету. Выпрыгни нахуй, так наш, не отвлекай меня, пиздец. Нормально я тебя развел. Нормально ты я тебя развел. Ну. Ты меня что можешь развести, шалом. Ну сколько времени ты потратил, а в итоге ничего не заработал, лошадь. Ну, меня терпил, он на линии звонит, дура, такая же. Ну он тебя сейчас так же пошлет, как и я, лошара. Иди у своей мамы, ты понюхай, пидорас. Не смеши, ради бога, а. Все, сбросил он трубку, короче. Маму понюхать предложил. Говорит сейчас, что у меня человек на трубке висит, и ты мне мешаешь работать, не мешай, сбросил трубку. Друзья, ну вы все сами видели, ничего не меняется. Мошенники продолжают мониторить эти сайты, где люди дают объявления о какой-то потере или краже. В общем, будьте все внимательны. Если кто еще не знает этого, и хотя таких людей, наверное, уже очень мало осталось, но все же, если они там работают, значит, все-таки еще попадаются люди, которых можно обмануть. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.